Глава 13. Решение Тома было принято. На душе у него было уныло и мрачно. Он говорил себе, что он одинок, всеми покинут, никто его не любит. Потом, когда узнают, до чего его довели, может быть, и пожалеют о нем. Он старался поступать хорошо, но ему мешали. Если уж им надо непременно избавиться от него, что ж, он уйдет. И пусть бронят его, сколько хотят. Почему и не бронить? Разве одинокий всеми брошенный мальчик имеет право жаловаться? Да, его, наконец, принудили сделаться преступником, иного выбора нет. В таких мыслях он дошел уже до конца луга, когда до него слабо долетел звон школьного колокола, сзывавшего учеников на послеобеденные уроки. Том заплакал при мысли, что никогда, никогда больше не услышит этого хорошо знакомого звука. Примириться с этим было трудно, но необходимо. Раз его отталкивают, бросают на произвол судьбы, в холодный безжалостный свет, надо покориться. Но он им прощает. Том зарыдал еще пуще. Как раз в эту минуту он повстречался со своим закадычным другом Джо Гарпером. У того был мрачный вид и в душе, очевидно, великая и горькая решимость. Несомненно, они представляли собой две души, проникнутые одной и той же мыслью. Том вытер глаза рукавом и скороговоркой сообщил товарищу о своем решении уйти из дому, где с ним так дурно обращаются, где он ни в ком не встретил сочувствия, и никогда не возвращаться. В конце концов, он выразил надежду, что Джо не забудет его. Но оказалось, что Джо только что хотел просить об этом же Тома и искал его с той же целью. Мать отстегала его за то, что он будто бы выпил сливки, которых он даже не пробовал и не знал об их существовании. Очевидно, он ей надоел, и она хочет избавиться от него. Если она так к нему относится, ему не остается ничего иного, как исполнить ее желание. Он надеется, что она будет счастлива и никогда не пожалеет, что бросила своего мальчика в холодный бездушный свет, где он будет страдать и умрет. Мальчики печально двинулись дальше, уговорившись стоять друг за друга, как братья, и никогда не расставаться, пока смерть не избавит их обоих от мучений. Затем они принялись строить планы. Джо хотел сделаться отшельником, жить в пещере, питаясь сухими корками, и умереть от холода, нужды и горя. Но, послушав Тома, согласился с ним, что преступная жизнь гораздо выгоднее святой, и решился сделаться пиратом. В 3 милях от Санкт-Петербурга, там, где ширина Миссисипи достигает более мили, есть длинный, узкий лесистый остров с песчаной отмелью у верховья. Отличное место для разбойничьего притона. Остров безлюден и лежит ближе к противоположному берегу, поросшему густым, почти необитаемым лесом. Пораздумав, наши герои решили избрать остров Джексона своей резиденцией. Им не пришло в голову спросить себя, на кого они направят свои набеги. Затем они отыскали Геккельберри Финна, и он охотно присоединился к ним. Тому было все равно, какую карьеру не избрать. Он был к этому вполне равнодушен. Они расстались, уговорившись встретиться на берегу реки, в уединенном месте на 2 мили выше городка. Свой излюбленный час, то есть в полночь. Там стоял небольшой деревянный плот, которым они решили завладеть. Условлено было, что каждый захватит с собой удочки и крючки, а также и съестные припасы, которые им удастся добыть, по возможности, самым мрачным и таинственным образом, как подобает разбойникам. Еще до полудня каждый из трех успел распространить между товарищами заманчивую весть, что скоро в городе что-то услышат. Всех, кому был дан этот туманный намек, просили держать язык за зубами и ждать. Около полуночи Том явился на место с куском вареной ветчины и еще кое-какой провизии и сложил ее в густой заросли на пригорке, с которого видно было место свидания. Ночь была звездная и очень тихая. Огромная река была спокойна, как уснувший океан. Том прислушался. Ни звука. Тогда он тихо, протяжно свистнул. Ему ответили чаще свистом. Том свистнул еще 2 раза, и опять-таки ему ответили тем же. Тогда чей-то измененный голос спросил. «Кто уйдет?» «Том Сойер, Черный мститель. Назовите ваши имена». «Гек Финн, Красная рука, Джо Гарпер, Гроза морей». Эти прозвища были заимствованы Томом из его любимых романов. «Ладно, говорите пароль». В ночной тишине одновременно раздался хриплый шепот 2 голосов. «Кровь». Том швырнул с пригорка свой окорок и сам скатился вслед за ним, причем несколько пострадали его платье и кожа на окороке. С пригорка можно было спуститься на берег по отличной удобной тропинке. Но он, как истинный разбойник, предпочитал опасные и трудные пути. Гроза морей также принес окорок свинины и еле дотащил его до места. Финн Красная Рука стянул где-то котелок и целую пачку полусырых табачных листьев, а также несколько стеблей маиса, чтобы заменить ими трубки. Хотя ни один из пиратов и не курил, и не жевал табаку, кроме его самого. Черный Мститель объявил, что нечего и думать пускаться в путь без огня. Это была благоразумная мысль. Спички в те времена были еще мало известны. Мальчики увидели огонь на большом плоту, шагах в 200 выше по течению. Подкрались туда и стащили головешку. Из этого они устроили себе целое приключение. Поминутно цыкали друг на друга и прикладывали пальцы к губам, призывая к безмолвию. Хватались руками за воображаемые рукоятки кинжалов и зловещим шепотом приказывали друг другу, если только враг пошевельнется, всадить ему нож в грудь по самую рукоятку, потому что мертвый не выдаст. Они отлично знали, что плотовщики все на берегу, где складывали бревна или гуляли в деревне, но все же они должны были вести себя поразбойниче. Затем они двинулись в путь. Том отдавал приказания. Гек греб одним веслом на носу Джона Карми. Том изображал капитана. Мрачно нахмурив брови, сложив руки на груди, он командовал тихим суровым шепотом: «Держи по ветру». «Есть, сэр». «Держи прямо, прямо». «Есть, сэр». «Отпусти немного». «Есть, сэр». Но так как плот все время плыл посредине реки, то все эти приказания отдавались только для виду и ничего, собственно, не означали. «Какие паруса подняты?» «Нижние, сэр». «Все на палубу, живо! Полдюжины молодцов на фок-мачту! Пошевеливайся!» «Есть, сэр!» «Распусти большой парус! Шевелись, ребята!» «Есть, сэр!» «Держи к ветру, держи к стороне! Видишь, судно идет. Левее, левее! Ну, ребятушки, навались дружней!» «Есть, сэр!» Плот выплыл на самую середину реки. Мальчики направили его по течению и положили весла. В продолжении последующего часа они почти не разговаривали между собой. Плот проплыл мимо отдаленного городка, где они все родились и выросли. Городок мирно спал, там и сям еще светились огоньки, отражаясь в воде. Где-то в глубине, как алмазы, сияли звезды. Все обыватели отдыхали, не подозревая, какое великое событие совершается в эту минуту. Черный Мститель все еще стоял посередине плота, глядя в последний раз на те места, где ему так хорошо жилось прежде и где он так страдал в последнее время. И желая, чтобы его увидели теперь среди бурного моря, с бесстрашной душой, глядящим в лицо опасности и смерти, идущим навстречу гибели с мрачной улыбкой на устах. Маленькое усилие воображения, и остров Джексона отодвинулся в бесконечную даль. И Том последний раз посмотрел на родной город с разбитым сердцем, но довольный. Его товарищи тоже смотрели в последний раз и так долго, что чуть было не проехали мимо острова. Но они вовремя заметили опасность и предупредили ее. Около 2 часов ночи плот сел на мель, шагах в 200 от того места, где они решились расположиться. И они долго ходили взад и вперед, пока не перетаскали туда всей своей добычи. Между прочим, они взяли с плота старый парус и натянули его в укромном уголке в лесу в виде палатки, чтобы укрыть свою провизию. Сами они решили спать в хорошую погоду под открытым небом, как подобает разбойникам. Они развели огонь шагах в 20 от опушки. Поджарили себе на сковороде немного свинины на ужин и съели половину захваченных булок. Удивительно интересно было ужинать таким образом, на приволе, в девственном лесу, на неисследованном и необитаемом острове, вдали от людского жилья. И мальчики говорили, что они никогда больше не вернутся к цивилизованной жизни. Огонь освещал их лица, бросал свой красноватый отблеск на толстые древесные стволы, колонны лесного храма, на блестящую зелень вьющегося винограда. Когда были съедены последние кусочки мяса, последний ломтик белого хлеба, мальчики с полным удовольствием растянулись на траве. Они могли бы найти местечко попрохладнее, но не хотели лишить себя такой романтической декорации, как бивуачный костер. «Ну разве это не весело?» — сказал Джо. «Прям малина», — сказал Том. «Что бы сказали другие мальчики, если бы увидели нас?» «Да они прямо умерли бы от зависти, правда, Гек?» «Я думаю», — сказал Гекельбери. «Не знаю, как другие, я доволен. Мне ничего лучше не надо. Обыкновенно я даже не наедаюсь досыта. И потом сюда уж никто не придет и не исколотит человека ни за что, ни про что». «Такая жизнь как раз по мне», — объявил Том. «Не надо вставать рано утром, не надо ходить в школу и мыться, и всякую ерунду проделывать. Ничего этого не надо». «А что ж делают пираты?» — спросил Гек Финн. «О, они Живут очень весело. Берут в плен корабли и жгут их. Деньги закапывают в землю на своем острове в каком-нибудь страшном месте, где их стерегут привидения, ведьмы и всякая чертовщина. А экипаж они весь убивают, выбрасывают за борт. «А женщину возят к себе на остров», — вставил Джо. «Женщин они не убивают». «Да», — поддержал его Том, — «женщин они не убивают. Для этого они слишком благородные, потом женщины всегда красавицы. И какие на них платья роскошные. Все в золоте, серебре, бриллиантах», — восторженно воскликнул Джо. «На ком?» — спросил Гек. «Да на пиратах». Гек Финн рассеянно оглядел свой собственный наряд. «Ну, платье-то у меня совсем не разбойничье», — грустно сказал он. «Но ведь у меня нет другого». Мальчики утешали его, говоря, что красивого платья ему ждать недолго. Как только они начнут свои набеги, у них будет и золото, и платье, и все. А для начала годятся его лохмотья, хотя обыкновенно богатые разбойники, начиная свое похождение, предварительно запасаются соответствующим гардеробом. Мало-помалу разговор оборвался. У маленьких беглецов слипались глаза, их одолевала дремота. Трубка выскользнула из пальцев красной руки, и он заснул сном усталого праведника. Гроза Марии и Черный Мститель уснули не так скоро. Они улеглись, помолившись про себя, так как возле не было никого старшего, кто бы заставил их встать на колени и громко прочесть молитву. По правде говоря, они хотели совсем не молиться, но боялись, как бы их не постигла вдруг кара небесная в виде громового удара. Они совсем уже готовы были уснуть, но в душе их сидело что-то, что не хотело улечься. То была совесть. Они начинали смутно бояться, что поступили нехорошо, убежав из дому. Потом вспомнили об украденном мясе, и тут начались настоящие муки. Они пытались успокоить совесть, напоминая ей, что им случалось и прежде, десятки раз таскать из кладовой пирожные и яблоки. Но совесть находила эти доводы слишком слабыми и не умолкала. Под конец они убедились, что факт останется фактом. Стянуть пирожное или яблоко — это неважно, но взять чужой окорок, свиной бок, вообще что-нибудь ценное — это уж настоящее воровство, запрещенное Библией. Поэтому они порешили в душе, что пока они останутся пиратами, они не запятнают более своей разбойничьей чести низким преступлением, кражей. На этом условии совесть согласилась заключить перемирие, хотя это было совсем уже непоследовательно. И наши разбойники мирно уснули.